Он с волнением ожидал ее, и когда брат замешкался, Лев Николаевич торопил, говоря: «Ты ведь хочешь быть генералом от инфантерии?» «Да». «А я хочу быть генералом от литературы. Беги скорее и принеси газету». Теперь об этом смешно вспомнить, зная то равнодушие, с которым он относился в последние годы к критикам своих произведений. Помню, как я гораздо уже позднее, по поручению одной дамы, просила его разрешения переделать «Смерть Ивана Ильича» в комедию или драму. И он ответил: «Пожалуйста, хоть в балет». А в другой раз, когда вышла «Война и мир», я тоже по поручению одной дамы просила разрешения на перевод на французский язык. Тогда еще существовала конвенция, и он разрешил. Когда эта дама перевела известную часть романа, она прислала на суд ко Льву Николаевичу. Он читал добросовестно ее перевод. Но когда дошел до сцены, где солдаты поют «Ах, вы сени мои, сени», и французский перевод ее «Вестибюль мой, вестибюль», он пришел в отчаяние. Но последствия этого отчаяния не помню. Хотя вольный перевод и верен, но в переводе выходила бессмыслица, недопускаемая людьми с чутьем, говорил Лев Николаевич. Лев Николаевич позднее вошел в сношение с типографией Риса и наладил печатать роман сам. Хотя я и мало принимала участие в их жизни в эти две недели, все же я видела, как лихорадочно относился он к своему решению печатать самому. Рис был очень аккуратный, не то немец, не то эстонец. Он приезжал несколько раз в Ясную, где я его видала. Запомнила я тоже, как он учил меня и Соню варить малиновое варенье. Ломаным русским языком объяснял он: «Малину, сахар, бухайте все за раз в таз. Воды никакой, и варить, и все». «И хорошо будет?» — спрашивали мы. «Очень хорошо». Мы варили, и правда было хорошо. И это варенье называлось «Малина риса во всю нашу жизнь». Помню, когда мне стало лучше, я больше могла видеться с Толстыми, я заметила у Льве Николаевича какое-то особенное настроение умственного оживления. В нем как бы с новой силой проснулась энергия и дух творчества, интерес к роману и к успеху его. Он как бы отдохнул и ожил после своей болезни. Еще из Ясной 23 января 1865 года он пишет Фету в Москву: «А знаете, какой я вам про себя скажу сюрприз? Как меня стукнула об землю лошадь и сломала руку. Когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я литератор. И я литератор, но уединенный, потихонечку литератор. На днях выйдет первая половина первой части 1805 года. Пожалуйста, подробнее напишите свое мнение. Ваше мнение, да еще мнение человека, которого я не люблю, тем более, чем более я вырастаю большой, мне дорого, Тургенева. Он поймет. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера и опусом черновым. Печатаемое теперь мне хоть и нравится более прежнего, но слабо кажется, без чего не может быть вступления. Но что дальше будет? Да-да. Напишите, что будут говорить в знакомых вам различных местах, и главное, как на массу. Верно, пройдет незамечено. Я жду этого и желаю. Только б не ругали, а то ругательства расстроивают». Как смешно читать теперь, что «Война и мир» может пройти незаметно. Поэтому видно, как Лев Николаевич не знал себе цены —